Глава 16. В ночь на Ивана Купалу. «Не вздумай ее пока открывать», — предупредил Мишку домовой, придержав обложку рукой. «Она должна какое-то время побыть с тобой. Старый артефакт тебя почувствовал, но ему нужно время, чтобы лучше тебя понять, узнать твои мысли и желания. Поэтому думай о том, чего ты хочешь больше всего. Думай про своих родителей и почаще держи тетрадь в руках. Через пару дней она сама даст тебе знать, что пришло время. Хорошо бы ее открыть после ночи на Ивана Купалу. За эту ночь она напитается магической силой луны. Оставишь ее на столе, чтобы она побыла под лунным светом. Это усилит ее». Мишка с любопытством разглядывал тетрадку в своих руках и прощупывал каждую потертость и шероховатость. Это не скрылось от внимательных глаз домового. «Приятная на ощупь, правда?» Мальчик покивал головой. «Это белая кожа ибикса, очень редкая. В начале 19 века Едвига отправила меня за ней к крайне вредному охотнику, который проживал высоко в Альпах. Когда я к нему пришел, у меня сложилось впечатление, что они родственники. Я имею в виду этого охотника и ведьму. Лица не похожи, а характер один в один». «Ибикс — это кто?» «Ибикс — это горный козел. Надеюсь, про Козерога ты слышал?» «Слышал про созвездие Козерога». «Вот. У тебя в руках артефакт из кожи этого дивного животного. В давние времена на этих чудесных козлов велась массовая охота. Им приписывали чудодейственную силу исцеления от всех болезней. В медицине стали использовать все, от крови и волос, вплоть до экскрементов этих удивительных скалолазов. Ерунда, конечно, но дыма без огня не бывает. Дело в том, что в первой половине 19 века, кажется, в 1835 году, мимо нашей планеты пролетела комета. В марте того же года родилось много ибиксов. Полнолуние в том месяце сильно повлияло на них. Именно такую кожу белого ибикса использовала Едвига для создания этой реликвии. Мой тогдашний хозяин заплатил немалую сумму за козерога и выделку его кожи. А ведьма из нее эту редчайшую тетрадь изготовила. Целый год над ней корпела. Меня замучила своими придирками. Ох, и вредная старуха была. Сожгли ее на костре. Туда ей дорога. Не дожила до своего столетия бабка всего 3 года. А ведьма была сильной, очень сильной. Столько всего умела делать... Я, пока эти 5 лет у нее в услужении был, многому научился. Мы вообще с ведьмами не ладим, но мастеров своего дела уважаем. Много секретов с собой унесла на тот свет старая. Ладно, забирай тетрадь, но не вздумай ее кому-то показывать». «Хорошо, не буду. А что еще нужно? Дедушка Корняш, ты говорил, что понадобятся какие-то руны». «Для ритуала понадобится. Еще расскажу, успеется. Пойдем на кухню, поговорим там. Хватит в подвале торчать». Призрак Света сидела на кухне на широком подоконнике, поджав ноги и таращилась в окно. Она улыбалась, наблюдая за чем-то. «Что там опять?» — поинтересовался домовой. «Ничего особенного», — ответила девочка. «Брат с сестрой сливы едят. И каждый раз предлагают их своему брату, тому, что вчера на ветке висел. А его бедолагу аж воротит. У него до сих пор живот крутит. Он кривится, а они хихикают». «Развлекаешься, значит. Ну-ну, Мишка, присаживайся за стол». Корняш разложил на столе старую тряпицу. В ней лежало несколько плоских камушков с необычными рисунками. «Этого мало. Нужны другие руны», — расстроенно сказал домовой, глядя на них. «Понадобятся старые руны, напитанные силой ночи. Эх, сколько времени прошло!» — сказал лохматый домовой, прикасаясь к камням, словно к драгоценностям. 4 камня разного цвета снова отправились в тряпку и уж потом в бархатный кисет, который Корняш затянул тонким кожаным шнурком. «Ладно. Слушай, Миша, внимательно. Есть один древний ритуал. Если все сделать правильно, то ты сможешь увидеть своих родителей. Я не знаю, что покажет тебе эта тетрадь. Твой случай необычный. Родители твои погибли не на земле, а в воздухе. Они сейчас неизвестно где пребывают. Куда они дальше отправятся, только богам ведомо. Дух леса сообщил, что они сейчас в пустоте, еще не знают своего пути. «Мы можем их задержать на время, пока ты с ними не встретишься. Но чем грозит такая встреча?» Домовой не закончил фразу и пожал плечами. «Я понимаю», — сказал Мишка, утирая намокший нос. «Я согласен на все, что вы скажете, ведь мне не надо многого. Мне важно просто увидеться с ними и попрощаться». «Ты увидишься с родителями, обязательно увидишься», — заверила Света, слезая с подоконника. «Но тебе придется сильно постараться и набраться терпения. На этот ритуал много времени понадобится». Девочка положила свою прозрачную руку на плечо Мишки, и он ощутил ее прикосновение. «Значит так, дружок», — заговорил домовой, зажигая горелку под чайником. «К дереву ты сходишь ночью на Ивана Купалу и попросишь у него древесный сок. Этот сок тебе понадобится, когда ты будешь рисовать руны. И запомни, это нужно делать во время полнолуния. Свет полной луны вдохнет жизнь в окропленные руны и запустит цепочку создания моста между Навью и Явью». «Хорошо, это несложно». «И еще запомни, одна руна в одно полнолуние. Света, девочка моя, тебе придется показать ему, где мой старый тайник». «Но дедушка...» Призрак девочки забеспокоился и стал чуть больше светиться. «Знаю, знаю, там тебе не место. Но придется зайти на ее территорию. Я помню, что у вас с этой старой ведьмой давний конфликт. Возможно, ничего страшного не произойдет, если ты проявишься на короткое время, тем более, если с тобой будет вот это». Домовой вынул из маленькой коробочки амулет на кожаном шнурке. На его ладонь лег камень синего цвета в серебряной оправе. «Пусть это пока побудет у Мишки». Корняш протянул необычный оберег парню. «Это мне?» — удивленно переспросил Мишка. «Что это?» «Лунный камень. Ты отдашь его Свете, когда она проявится возле тебя непосредственно у заброшенной деревни». «Я не понимаю, у какой деревни? Когда отдать?» «В ночь на Ивана Купалу. После того, как ты побываешь у дуба, отправишься к заброшенной деревне», — начал раздраженно пояснять домовой, но прервался от громкого треска. Света приблизилась к стене и взглянула в окно. На земле в высокой траве лежали Колька и Настя, а забор, на котором они сидели, свесив ноги, был сломан. Витька же стоял и во весь голос смеялся над братом и сестрой. «Они нам так последнее имущество переломают!» — разозлился лохматый домовой. «Погоди-ка! Мишка, а ведь ты не местный! Как я об этом забыл! Тебе нужны проводники, и тащи сюда этих своих сторожей!» «Позвать в дом ребят?» «Я так и сказал. Чего сидишь? Давай пошевеливайся!» Мишка вышел из старого дома и остановился напротив друзей. Они вмиг опомнились и прекратили смеяться. «Что случилось?» — первым заговорил Колька. «Вас приглашают в дом». «Кто?» — спросил Витька. «Витька, не тупи. Ты и сам знаешь, кто в нем обитает». После этих слов Мишка закатил глаза и развернулся в сторону входных дверей. Уже на самом пороге он остановился и опять посмотрел на недвигающихся с места друзей. «Ну вы идете или так и простоите тут до ночи?» Первым в кухню вошел Мишка, а за ним появилась Настя и ее братья. Как раз в этот момент засвистел кипящий чайник. Ребята непроизвольно попятились назад. Не ожидали они, что их тут чаем угощать станут. Домовой выключил газовую горелку, встал напротив гостей, уперев руки в боки. Первой заговорила Настя. «Какой милашка!» У домового от неожиданности поползли вверх брови, а колосок за его ухом чуть не выпал. Корняш быстро поправил его и перевел взгляд на двух братьев, стоявших в дверном проходе. «Здравствуйте!» — одновременно прозвучало от ребят. «Привет!» — отозвался скрипучим голосом Корняш. «Ну, хоть этих чему-то научили. Заходите. Мишка, сходи в соседнюю комнату и притащи табуретку девочки, а вам придется постоять, больше сидеть не на чем». «Ничего, мы постоим». «А можно вас потрогать?» — протянула Настя руку к домовому, словно к мягкой игрушке. «Эй-эй, грабли свои убери!» — отшатнулся Корняш от девочки. Но та будто не слышала. Настя дотянулась до хозяина дома и погладила его. «Мягкий какой!» — довольно произнесла она. Тут послышался смешок Светы. Та сидела на подоконнике и хихикала, наблюдая за происходящим. «Бррр!» — встряхнулся домовой, словно кот. «Да что же это такое? Руки свои придержи, а то я рассержусь!» «Он такой прикольный и разговаривает смешно», — продолжала Настя и опять потянула свою руку к домовому. Тот спрыгнул со стула и отошел на пару шагов. «С ней вообще все в порядке? Успокойте ее по-хорошему», — продолжал бурчать Корняш. «Настя, ты чего?» — удивились поведению своей сестры Витька с Колькой. «А ну-ка, присаживайся вот сюда», — — сказал Мишка девочке, ставя принесенную табуретку на противоположной стороне стола. Настя присела там, где ей указали, но все равно не сводила глаз с лохматого говорящего существа. «Чего это она на меня так пялится?» — спросил Корняш и пощелкал пальцами прямо у Насти перед носом. Но та только улыбнулась сказанному и, подставив ладони под подбородок, продолжала наблюдать за понравившимся ей лохматиком. «Знал бы, не приглашал бы их в дом», — пожаловался домовой привидению. «Но они нужны, чтобы помочь Мише». «Да знаю я!» — огрызнулся лохматый домовой и еще раз глянул на не сводившую с него глаз девочку. «Так, слушайте сюда, к вам есть дело. Кто знает про заброшенную деревню недалеко отсюда?» «Какую из трех?» — переспросил Витька. «Трех? Что? Уже три деревни опустели? Не знал. Что-то быстро все меняется в этом мире. М-да...» — протянул задумчиво Корняш. «Знаем все три», — продолжил Витька. «Мы с Колей иногда ходим по ним и выискиваем старые вещи. Вдруг чего пригодится. Так какая деревня нужна?» «Нужна та деревня, в которой живет одна непривлекательная особа. Я точно знаю, что она никуда не перебралась. Проживает она на окраине у самого леса. Возле ее дома имеется колодец». «Есть одна старуха», — припомнил второй брат. «Она живет как раз у леса, но ее жилище сложно назвать домом. Скорее, землянка, а не дом. Крыша покрыта мхом, и окна почти наполовину вросли в землю. А бабка страшная такая. К ней вообще никто не заглядывает. Сторонятся ее люди». «Вот-вот, то, что нужно. Тогда к вам дело будет. Надо провести Мишу до этой деревни. К старухе этой не ходите ни в коем случае. Но неподалеку от ее дома, в лесу, есть одна землянка. Света укажет к ней дорогу. Вот туда вы и отправитесь. Ну, сколько она на меня пялиться будет?» Не выдержал домовой Настиного взгляда. «Настя, ну ты чего в самом деле? Неудобно же?» — потрепал сестру за плечо Колька. Девочка проморгалась. Замечание брата смутило ее, но уже через пару минут она снова уставилась на домового. Корняш не стал заострять на этом внимание. Он объяснял ребятам, что и где следует искать. Упомянул про амулеты своей шкатулки. Оказалось, что он передал Мишке очень редкий оберег с лунным камнем. Его следовало надеть Свете на шею, как только она появится в лесу, и тогда ее будет сложно отличить от обычной живой девочки. Если учесть, что с той старухой, которая проживает на краю заброшенной деревни, Света не ладит, то ей во владениях ведьмы вообще лучше не появляться. Но ребята вряд ли что-то смогут отыскать в заброшенной деревне. Только Света знает, где находится старое жилье Корняжа, и она сможет помочь. Поэтому домовой так тщательно все растолковывал и даже рисовал особые приметы, указывающие на то, где следует искать его старый дом. Он в очередной раз повторил, что после посещения древнего дуба они должны на рассвете забрать оставленные им в доме руны и принести ему. После уточнения всех нюансов Корняш угостил ребят чаем собственного приготовления. Настя пообещала купить еще всяких вкусностей и принести их Корняжу. После такого обещания домовой даже перестал на нее ругаться, но все равно держался от настойчивой девочки в стороне. Домой ребята вернулись не слишком поздно, но наткнулись на неодобрительный взгляд мамы. Она погрозила им пальцем и скомандовала серьезным и возмущенным тоном, чтобы они отправлялись в комнату спать. Дети беспрекословно отправились по кроватям, предварительно умывшись и почистив зубы. В комнате они еще долго перешептывались, обсуждая сегодняшний вечер. Особенно много болтала Настя. Девочке безумно понравился домовой. Она все время сравнивала его с котом, только говорящим. В конце концов, она так всех достала своей болтовней, что ребята отвернулись от нее и уснули. Следующие два дня ребята провели вместе. У всех без исключения накопилось море впечатлений от встречи с домовым и привидением. В дружной компании то и дело обсуждали чаепитие в гостях у Корняжа. Настя, так та вообще, безумолку трындела про удивительного лохматика. Ее братья поглядывали на нее, не понимая, что так могло ее зацепить. Ведь домовой не безобидная игрушка, а вполне себе может быть опасным, если захочет. Но она никого не хотела слушать. Мишка был занят своими мыслями и периодически уединялся в своей комнате. Когда соседские ребята к нему забегали, он с радостью общался с ними, но играть в футбол или просто погулять не выходил. Он даже не пошел посмотреть на собаку, которую подарил на день рождения трижды Коле его отец. Утром вся семья Коляна укатила в город на какие-то аттракционы. По возвращении в деревню на заднем сиденье их машины сидел щенок Лайки. Отец купил именно такую породу с прицелом на то, что она и голос подаст, если кто-то у калитки появится, и на охоту с ней ходить можно. Колян был на десятом небе от счастья. Вся компания ему завидовала и провела полдня у него во дворе. Бабушка вернулась, как и обещала, однако следующим утром снова собралась в город. Она была чем-то расстроена, но Мишке сказала, что это из-за накопленных эмоций. Она проверила, все ли нормально в доме, обошла хозяйство и осталась довольна. В то утро пришла ее сестра, и бабушка попросила ее приготовить еду для Мишки. Потом заскочила к тете Зине и оставила пакет сладостей для ее детей, поблагодарив за заботу о внуке. Как только появилась Мария Ивановна, на своей машине бабушка уехала. Вечером за Мишкой зашли Витька с Колькой и позвали его на ужин. Они сказали, что мама согласилась отпустить их на речку посмотреть на праздник, на который соберется вся деревня. Там будут жечь костры, танцевать и петь песни. Но тетя Зина поставила одно условие. Они должны привести Мишку, чтобы накормить его. И если он с ними пойдет на праздник, то ребята должны держаться вместе. Как и в прошлом году, в их деревню приехали музыканты в нарядных костюмах. А односельчане подготовили несколько танцев и оборудовали место для традиционного мероприятия. Даже люди из города съехались на праздник, так как многие знали, что в ночь на Ивана Купалу в деревне устраивают настоящее веселье. Такое редко можно увидеть своими глазами, а уж тем более принять участие в экзотическом празднике. Когда солнце скрылось за горизонтом, на берегу реки уже вовсю звучала народная музыка. Ее звуки доносились до деревни, и те, кто не хотел идти на реку, выходили из домов и сидели на лавках, наслаждаясь теплым вечерним воздухом и задушевными разговорами. Молодежь собиралась на улицах, и отдельными ручейками своих маленьких компаний стекалась к реке к установленным кострищам. Праздник наращивал обороты, и гул веселья становился все больше. Звучали народные инструменты, люди танцевали, а самые ушлые из торговцев продавали различные товары от украшений до вкусностей и выпивки. Девушки плели венки, чтобы позже отпустить их в плавание по реке, в надежде, что этой ночью их суженый обязательно отыщется. Но больше всего народ ждал того момента, когда разожгут костры, чтобы прыгать через них. Это были самые веселые моменты купальской ночи и самые долгожданные для многих молодых парочек. А пока народ веселился, распевал разные напитки, пел песни и танцевал, четверо друзей оседлали два велосипеда и отправились по пыльной дороге к старому дубу. Луна светила так, что фонарями ни разу не пришлось воспользоваться. Дети благополучно миновали поле почти скошенной пшеницы. То самое поле, в котором умудрился заблудиться невезучий тракторист, утопивший своего железного коня в реке. Срезав один участок, они добрались до края леса, где и должен был находиться величественный старый дуб, которого домовой называл духом леса. Оставив свои велосипеды в траве, ребята вошли в лес и сразу попали в темноту. Лунные лучи практически не пробивались сквозь густые деревья, и друзья вынужденно включили свои фонари. «Давайте будем держаться вместе», — предложил Колька. «Нам не стоит разбредаться. Мишка, ты хорошо запомнил дорогу к этому дубу?» «Мы выходили из леса немного правее. Вон там», — указал Мишка своим фонариком в сторону. «Нам туда». «Хорошо, веди нас. Ты единственный, кто тут был, поэтому мы пойдем за тобой». Мишка направился в нужную сторону, а братья с сестрой последовали по его стопам. Шли они аккуратно, разводя в стороны ветки кустарников. Мишке даже показалось, что сегодняшней ночью этот участок леса был более заросшим, чем в прошлый раз. Как назло, ветки назойливо цеплялись за штаны и футболки. «Ай, а нет другого пути?» — спросила Настя, отодрав очередную колючку от своей кофточки. «Меня мама выругает, если я ее порву». «Можешь остаться у дороги», — буркнул недовольный Витька, получивший по голой руке той самой веткой, что отпустила его сестра. «Ага, и пропустить самое интересное ни за что». «Тогда хоть ветки так сильно не отпускай, они больно бьются». «Извини, я не хотела». Они прошли первые 30 метров и очутились на просторном участке. Мишка осмотрелся и, увидев надломанную ветку, что в прошлый раз сломал Никита, направился к ней. «Нам туда. Я точно помню, что ту ветку обломал Никитос. Она ему чуть в глаз не попала». Друзья проследовали за Мишкой. Пройдя еще 50 метров, они остановились. Здесь лес был не таким густым, и луна изредка пробивалась сквозь ветви. Появились первые светлячки и ночные мотыльки. Их было мало, но с каждым десятком шагов их становилось все больше. Лес заиграл удивительными красками. Трава становилась мягче, а листья на деревьях поблескивали, отражая свет фонарей. В конце концов, дети добрались до нужного места и остановились, чтобы осмотреться. Возле старого дуба деревья словно расступились, и образовалась небольшая поляна, на которой в лунном свете искрились насекомые. Они будто в танце сновали, то вверх, то вниз, кружились и потрескивали своими крылышками. Это все настолько необычно выглядело, что ребята даже замерли, запрокинув головы. Настя и ее братья обошли мощный ствол. Они, как завороженные, разглядывали огромное дерево. Вид старого дуба производил ошеломляющее впечатление. На ребят глядело добродушное лицо с густыми, словно королевская корона, ветвями наверху. Глаза дерева, обрамленные морщинками этой ночью, словно ожили, и от них исходило тепло. «Класс!» — вырвалось у Витьки. «Ой, смотрите, белка!» Настя заметила две блестящие бусинки глаз, а потом высунувшуюся из дупла мордочку. «И чего ей не спится?» — удивился Колька. Белка мелкими перебежками перескакивала с ветки на ветку. Она оглядела дружную компанию и скрылась в кроне дерева. «Мы ее напугали», — расстроилась Настя. «Что делать дальше?» — спросил Колька, повернувшись к Мишке. «Я не знаю. У кого-то часы есть? Сколько сейчас время?» Витька достал свой телефон и взглянул на экран. «Уже 15 минут первого, а что? Это важно?» «Не знаю. Просто я подумал, что ночь — это когда после 12 часов. Значит, мы пришли вовремя». Буквально минуту спустя по ветке спустилась проворная белка. Пушистая проказница тащила в зубах свежую, несмотря на разгар лета, молодую зеленую веточку с еще не раскрывшимися почками. Она приблизилась к Мишке и протянула ее ему. Парень взял ветку и заметил, что желтоватый сок просачивается сквозь почки. Он быстро достал два маленьких флакончика и стал наполнять их. Один он наполнил быстро, а второй дал братьям, чтобы те помогли ему. «Все, больше не капает», — сказал Колька, показывая наполненный больше, чем наполовину, стеклянный флакончик Мишки. «Все, что смогли, собрали». «Думаю, этого хватит», — ответил Мишка, принимая от друзей драгоценный подарок старого дуба. Ребята посмотрели на белку, которая наблюдала за их действиями. «Спасибо, спасибо», — дружно благодарили они. Белка будто только этого и ждала, тут же юркнула к дереву и скрылась в своем дупле. Именно в этот момент в голове у Мишки прозвучал бархатный голос, который он однажды уже слышал на этом месте. А услышал он следующее. «Пусть тебе повезет там, где ты окажешься. Наберись терпения. Все в твоих руках». Мишка слегка пошатнулся. Он глубоко вдохнул, голова закружилась, но через секунду все прошло. «Что с тобой?» — спросила Настя, заметив его состояние. «Ничего. Все хорошо. Просто воздух какой-то сладкий, что ли». Вокруг одновременно вспорхнули светящиеся мотыльки и образовали над головами детей настоящее светящееся облачко. Это было очень красиво. Ребята замерли на пару секунд, а потом отправились обратно к своим велосипедам.